Крики прекратились. Я лег на землю и прополз под домик, слыша скрип половиц над своей головой. Затем мягким голосом заговорил мужчина. «Вы не совсем представляете ситуацию. Вам, видимо, кажется, что нами руководят садизм или жажда мести. Но если бы только это двигало нами, мы могли бы уже удовлетвориться». «Кончай ради Христа!» — послышался голос Эстебрук. «Так мы ничего не добьемся. Я поясню свою точку зрения, если не возражаете. Она состоит в том, Бетти, что вы поступили очень скверно. Вы стали действовать самостоятельно, не посоветовавшись со мной, чего я не терплю от своих сотрудников. Еще хуже то, что вы вели себя неосмотрительно и провалили дело. Теперь вас разыскивает полиция, и вместе с вами меня, Фэй и Луиса. Вы пошли на ваш паршивый заговор, не заручившись моей поддержкой, и в довершение всего показали свою сущность. Нарушили принцип не оставлять трупов и даже пошли на убийство брата». «Хватит заливать! Мы уже знаем твою ученость!» — прервала его Фэй. «Кончай этот рой!» «Я не убивала его!» — крикнула женщина. «Врешь!» — завизжала Марти. Трой повысил голос. «Тише вы! Что было, то было. Ничего не поделаешь, Бетти». «Я сама убью ее, если этого не сделаете вы», — заявила Марти. «Чепуха, Марти. Ты будешь делать то, что я прикажу. У нас есть шанс отыграться, и мы должны сдерживать свои примитивные чувства, не нарушить все планы. Это сулит нам приятный сюрприз, не правда ли, Бетти? Я не знаю, где деньги, но намереваюсь это выяснить. Этим вы купите себе жизнь и свободу, так что говорите». «Она не должна жить», — снова вмешалась Марти. «Я убью ее, если вы этого не сделаете». Фэй презрительно рассмеялась. «У тебя кишка тонка, дорогая. Ты не позвала бы нас, если бы у тебя хватило смелости прикончить ее». «Кончайте припираться», — Трой понизил голос, спокойно продолжая монолог. Он говорил как джентльмен. «Знаете, Бетти, я согласен с Марти. Давайте договоримся по-хорошему. Вы можете избавить себя от многих неприятностей. В противном случае вы серьезно рискуете. Возможно, вы всю оставшуюся жизнь не будете ходить. Думаю, я могу вам это пообещать». «Я ничего не скажу», — упорствовала Бетти. «Но если вы станете с нами сотрудничать», — вкрадчиво продолжал Трой, «то ваши интересы будут защищать наши люди. Этой же ночью мы переправим вас за границу. Вы знаете, что я и Луис можем это сделать». «Вы не станете этого делать», — возразила Бетти. «Я же отлично вас знаю, Трой». «Сейчас ты узнаешь еще лучше, ненаглядная. Сними с нее другую туфлю, Луис». Бетти судорожно забилась на полу. Мне было слышно ее тяжелое, учащенное дыхание. Снятая туфля ударилась об пол. Я взвесил свои шансы, желая прекратить это издевательство. Их было четверо. Слишком много для одного моего пистолета. Но Бетти Фрейли должна остаться в живых. Сейчас проверим подошвенный рефлекс. Так, кажется, это называется. «Мне это не нравится», — воскликнула Фэй. «Мне тоже, дорогая. Я бы с радостью избежал этого, но Бетти оказалась ужасно упрямой». На мгновение воцарилось молчание, затем послышались ужасающие крики. Когда они затихли, я обнаружил, что вгрызся зубами в землю. «У вас прекрасный подошвенный рефлекс», — произнес Трой. «Жалко, что твой язык действует не так хорошо». Он умолк, а потом добавил. «Даю вам слово, что позволю вам уйти, если вы скажете мне несколько правдивых слов». «Ваше слово», — тяжело вздохнула Бетти. «Надеюсь, вы поверите мне, Бетти. Мне не хочется мучить вас, и вам эти пытки доставляют боль». «Тогда помогите мне подняться. Посадите меня». «Конечно, моя дорогая». «Деньги в камере хранения, на автобусной станции, в Буэнависте. Ключ у меня в сумке». Я поспешно выбрался из-под домика и рванул изо всех сил к машине. Когда я добежал до нее, черный Бьюик все еще стоял на месте. Я съехал к каменному мосту, поднялся до середины следующего холма и остановился в ожидании Бьюика. Прошло довольно много времени, прежде чем я услышал звук его мотора. Машина преодолевала подъем. Я выехал на середину дороги. Завизжали тормоза, и большая черная машина остановилась в полутора метрах от моего бампера. Я выскочил раньше, чем Бьюик остановился. Сидевший за рулем Луис сердито смотрел на меня. Его жирное лицо перекосилось от страха. Я открыл дверцу с его стороны и показал пистолет. Фэй, которая находилась рядом, заплакала от злости. «Выходите!» — скомандовал я. Луис, ступив ногой на землю, ринулся на меня. Я отскочил назад. «Полегче! Руки за голову!» — приказал я. Он поднял руки и вышел на шоссе. На его пальце сверкал перстень с изумрудом. Ноги у Луиса подкашивались. «Ты тоже, Фэй! На другую сторону!» Она вышла, спотыкаясь на высоких каблуках. «Теперь повернитесь!» Они медленно повернулись, испуганно оглядываясь на меня. Я поднял пистолет и ударил Луиса в основание черепа. Он упал навзничь и сжался в комок. Фэй отпрыгнула в сторону, закрывая голову руками. Ее шляпка съехала на бок, закрыв один глаз. «Уложи его на заднее сиденье», — приказал я. «Ты грязный ублюдок», — воскликнула она, наградив меня и другими нелестными эпитетами. На ее скулах выступили красные пятна. «Поторопись, старушка!» «Мне не поднять его!» «Поднимешь!» Я шагнул к ней. Она согнулась над Луисом. Он лежал неподвижно и, как оказалось, был довольно тяжел. Взяв Луиса под мышки, Фэй приподняла его и втащила в машину с моей помощью. Мы втолкнули его на заднее сиденье. Фэй стояла, тяжело переводя дыхание. Наконец ее лицо приняло прежний блеклый цвет. «Теперь отдай мне ключ». «Ключ? Какой ключ?» Она старалась скрыть свое изумление. «Ключ от камеры хранения, Фэй, быстрее!» «Мне не давали никакого ключа». Но ее испуганный вид непроизвольно метнулся в сторону переднего сиденья машины. Там находилась черная сумочка. Ключ был в ней, и я положил его в карман. «Садись». «Нет, за руль. Ты поведешь машину». Она повиновалась, и я сел на заднее сиденье. Луис скрючился в другом углу. Глаза его были полуоткрыты, но зрачков не было видно. Лицо его больше, чем прежде, было похоже на тесто в квашне. «Я не смогу объехать твою машину», — проворчала она. «Дай задний ход». Она со скрежетом включила передачу. «Не так быстро», — посоветовал я. «Если случится авария, ты в живых не останешься». Она огрызнулась, но скорость сбавила. Осторожно взобравшись на холм, мы затем спустились вниз. Когда мы добрались до колеи, я приказал ей свернуть к домику. «Не торопись, езжай медленно и осторожно, Фэй, не лезь на рожон. Остаться без позвоночника не очень-то здорово. Ты же знаешь, что близнецы беспощадны». Я приставил дуло пистолета к ее затылку. Она вздрогнула, и машина медленно тронулась вперед. Я облокотился на Луиса и закрыл окно с правой стороны. Машина въехала на лужайку перед домиком. «Сверни налево», — тихо приказал я. «Остановись перед дверью и нажми на сигнал». Дверь домика приоткрылась. Я быстро пригнулся. Когда я поднял голову, то увидел, что Трой стоит на пороге, держась правой рукой за косяк. Я прицелился и выстрелил. С 6 метров я отлично разглядел отметину от пули на кисти его руки. Не успел он дотянуться левой рукой до пистолета, как я подскочил к нему и ударил пистолетом по виску. Он растянулся на пороге. У меня за спиной зарычал мотор Бьюика. Я подбежал к машине и вытащил оттуда Фэй. Пытаясь вырваться, она упала на траву. «Иди в дом», — сердито произнес я. «Ты впереди». Фэй шла как пьяная, спотыкаясь на каждом шагу. Трой скатился с крыльца и неподвижно скрючился на земле. Перешагнув через него, мы вошли в комнату. Там все еще стоял запах горелого мяса. Марти, рыча как тигрица, вцепилась пальцами в глотку Бетти, лежавшей на полу. Я оттащил Марти в сторону. Она плевалась в меня, стучала ногами по полу, но встать не попыталась. Я приказал Фэй стать рядом с ней. Бетти с трудом села на пол, со свистом втягивая в себя воздух. На ее щеке красовались кровавые царапины. Другая сторона лица была мертвенно-бледной. «Хорошенькая картинка», — пробормотал я. «Кто вы такой?» — промычала Бетти с закрытыми глазами. «Для вас это не имеет значения. Давайте уедем отсюда, иначе мне придется перебить этих людей, если их, конечно, можно назвать людьми». «Это было бы неплохо», — простонала она, пытаясь встать, но упала на четвереньки. «Я не могу подняться». Я подхватил Бетти на руки. Ее тело было легким и упругим. Голова свесилась мне на плечо. Мне казалось, что я несу ребенка. Марти и Фэй внимательно наблюдали за мной. У них были злобные старушечьи физиономии. Я отнес Бетти и усадил ее на заднее сиденье. Затем, открыв другую дверцу, спихнул Луиса на землю. На его толстых, посиневших губах выступила пена. «Спасибо», — прохрипела Бетти, когда я сел за руль. «Вы спасли мне жизнь, если она хоть что-то стоит». «Она немногого стоит, но вы все же должны заплатить мне кое-что за спасение. Я должен получить 100 000 и живого Сэмпсона». Глава 29. Я остановил Бьюик на дороге возле своей машины и вытащил ключ зажигания. Когда я поднял Бетти с сиденья, она обняла меня за плечи правой рукой. Я ощутил ее нежные пальчики на своей мощной шее. «Вы очень сильный», — прошептала она. «Вы ведь Арчер, не правда ли?» Она взглянула на меня с кошачьим очарованием, не зная, что у нее на лице кровь. «Вовремя вы меня вспомнили. Уберите руки, или я уроню вас». Она покорно опустила руки. Когда я снова тронулся в путь, она вдруг закричала. «А что будет с ними?» «Мне некуда их запереть». «Вы позволите им уйти?» «Что вы от меня хотите? Чтобы я их изувечил?» «Увы, я не садист». Выехав на шоссе, я развернулся и направился к бульвару Сансет. Она снова схватила меня за руку. «Мы должны вернуться». «Я уже просил вас не дотрагиваться до меня. Мне ведь тоже не нравится, что вы сделали с Эдди». «Но у них осталось кое-что мое». «Она уже у меня, и оно уже не ваше», — заметил я. «Ключ?» «Вы угадали». Бетти обмякла на сиденье, словно лишилась последних сил. «Вы обязаны были задержать их после того, что они сделали со мной», — заявила она. «Если вы дадите Трою уйти, он сегодня же с вами расправится». «Не думаю. Забудьте о них и побеспокойтесь о себе». «У меня нет будущего, и мне не о чем беспокоиться». «А может, есть?» «Сначала я хочу увидеть Сэмпсона, а потом буду решать этот вопрос». «Я покажу вам, где он». «Где?» «Недалеко от своего дома, в одном местечке на побережье, примерно в 60 милях от Санта-Терезы». «Честно?» «Честно, Арчер. Отпустите меня и возьмите деньги». «От вас нет». «Да? А почему?» — огрызнулась она. «Вы ведь получили мою сотню тысяч». «Я работаю на миссис Сэмпсон. Эти деньги принадлежат ей, она их и получит». «Им деньги не нужны. Не стройте из себя невинную девушку, Арчер. Кстати, в этом деле есть еще один участник, и этот человек не имеет ничего общего с Эдди. Отчего бы вам не поделить деньги с ним?» «Кто он?» «Я не сказала, что это мужчина». Голос Бетти стал постепенно приходить в норму после объятий Марти. Она даже старалась придать ему обаяние. «Вы не могли работать с женщиной. Кто этот мужчина?» Она не знала, что Тегерт мертв, и сейчас я не намеревался сообщить ей об этом. «Оставим это. На секунду мне показалось, что я могу вам довериться. Вероятно, у меня что-то с головой». «Вероятно. Но вы не сообщили мне, где находится Сэмпсон. Чем больше вы будете тянуть с этим, тем меньше у меня останется желание что-то сделать для вас». «На побережье. Примерно в 15 милях севернее Буэнависта по главному шоссе. В раздевалке пляжного клуба, действовавшего во время войны». «Он жив?» «Вчера был жив. В первый день ему стало плохо от хлороформа, но потом он оправился». «Он связан?» «Я его не видела. К нему ездил только Эдди». «Выходит, вы оставили его там умирать с голоду?» «Я не могла туда поехать. Он видел меня в лицо, а Эдди он не знал». «А Эдди умер по воле Божьей». «Нет, это я убила его», — почти с гордостью призналась Бетти. «Хотя вы никогда не сможете этого доказать. Я не подумала о Сэмпсоне, когда стреляла в Эдди». «Вы думали о деньгах, верно? Делить их на две части или на три?» «Отчасти вы правы, но лишь отчасти. Эдди с самого детства помыкал мною. Когда же я встала на ноги, он упёк меня в тюрьму. Продал все мои вещи и помог полиции поймать меня, а сам вышел сухим из воды. Он не задумывался над тем, что я могу узнать об этом предательстве, но я узнала. И я решила отомстить ему и сделала это в тот момент, когда он уже думал, что ему крупно повезло. Но он, вероятно, не очень удивился, потому что заранее сообщил Марти, где найти меня, если с ним что-то случится». «Так всегда бывает», — заметил я. «Похищения, как правило, не удаются, особенно если похитители начинают сводить между собой счеты». Свернув на бульвар, я остановился у заправочной станции. Бетти заметила, что я вынул ключ зажигания. «Что вы собираетесь делать?» «Вызвать помощь к Сэмпсону. Он, может быть, умирает, а нам нужно полтора часа, чтобы туда добраться. Как называется это место?» «Раньше оно называлось Сакланд Бич Клаб. Это длинное зеленое здание. Его видно с шоссе, оно в конце маленького поселка». В первый раз я поверил, что она говорит правду. Пока заправляли машину, я позвонил в Санта-Терезу из автомата. Сквозь стекло кабины я наблюдал за Бетти. «Вилла Сэмпсонов?» — послышался голос Феликса. «Говорит Арчер. Мистер Грейвс у вас?» «Да, сэр. Я позову его». Вскоре подошел Грейвс. «Где ты, черт возьми, пропадаешь?» «В Лос-Анджелесе. Сэмпсон жив. По крайней мере, вчера был жив. Он заперт в раздевалке прибрежного клуба под названием Сакланд Бич Клаб. Знаешь такой?» «Конечно. Он уже несколько лет не работает. Я знаю, где это. На севере от Буэнависта по главному шоссе. Сообрази, как тебе туда побыстрее добраться с едой и медикаментами. Захвати с собой врача и шерифа». «Ты думаешь, он в плохом состоянии?» «Не знаю. Со вчерашнего дня он оставался один. Я приеду туда, как только смогу». Я нажал на рычаг и позвонил Питеру Колтону. К счастью, он еще дежурил. «У меня кое-что для тебя есть», — сообщил я. «Частично для тебя, частично для Министерства юстиции». «Понятно. Очередная головоломка Арчера», — отозвался он. По его голосу я понял, что он не в восторге, услышав мой голос. «Этот случай с Сампсоном — загадка века», — сердито изрек Колтон. «Был. Сегодня я с ним покончу». Его голос звучал октавой ниже. «Повтори, пожалуйста». «Я знаю, где Сампсон. Я везу одного из похитителей». «Ради бога, не строй из себя идиота. Где он?» «Не на твоей территории. В округе Санта-Тереза. Тамошний шериф уже, наверное, на пути к нему». «Поэтому ты и позвонил мне, несчастный и самовлюбленный индюк? Я думал, у тебя и правда есть кое-что для меня». «Есть, но не похищение. Попутно я раскрыл еще одно дело. Между Бентвудом и Палисадс есть каньон, туда можно проехать с бульвара Сансет. Дорога, которая к нему ведет, называется Хопкинс-Лейн. На этой дороге стоит черный Бьюик. Дальше дорога ведет к деревянному домику. В нем 4 человека, один из них Трой. Не знаю, нужен он тебе или нет, но Министерству юстиции он нужен». «Для чего?» «Нелегальная переброска иммигрантов. Мне сейчас некогда. Ты меня понял?» «Да, вроде», — буркнул довольный Колтон. «Хопкинс-Лейн». Бетти равнодушно посмотрела на меня, когда я вернулся к машине. В ее умных глазах мелькнула какая-то мысль. «Что теперь, малыш?» «Теперь я обрадую вас. Я позвонил в полицию, чтобы забрали Трое и других». «И меня?» «Вас я постараюсь выручить». Я поехал вниз по бульвару в сторону шоссе 101. «Я могу дать показания против Трое», — зло усмехнулась Бетти. «Они не нужны. Я сам могу быть свидетелем обвинения». «Контрабандный ввоз людей?» «Точно. Трой разочаровал меня. Ввозить людей на грузовике из Мексики — весьма низкопробный рэкет для мошенника-джентльмена. Ему нужно было организовать в Голливуде фирму наемных убийц. Но это давало ему хороший доход. Трой дважды наживался на этих бедных людях. Он брал с них деньги, а затем брал деньги с тех, кому их поставлял. Мексиканцы не знают, что он использует их как штрейкбрехеров». «Штрейкбрехер. Лицо, как правило, нанимаемое на стороне во время забастовки, отказывающееся участвовать в забастовке и поддерживать забастовщиков, занимающее сторону администрации в ее споре с бастующими и поддерживающее ее своим выходом на работу в период забастовки. Штрейкбрехерство — это способ борьбы с профсоюзами, распространенный в Соединенных Штатах Америки в период описываемых событий. В более широком смысле штрейкбрехерство популярно по всему миру до сих пор». Трой обеспечил себе защиту от местных полицейских, а Луис подкупал мексиканскую федеральную полицию. «Сампсон покупал у Троя мексиканцев?» «Да, но вы этого никогда не докажете. Сампсон чрезвычайно осторожен и всегда остается в тени». «Но он был недостаточно осторожен», — возразил я. Она замолчала. Когда я свернул на Северное шоссе, то заметил, что Бетти морщится от боли. В вещевом ящике у меня была бутылка виски, и я протянул ее Бетти. «Можете смазать свои ожоги и царапины, а заодно и выпить». «Я не буду пить», — заявила она, но потом все же последовала моим советам и протянула мне бутылку с остатками спиртного. «Я не буду пить», — передразнил я Бетти. «Это потому, что я пила из нее? Все мои болезни душевные». «Спрячьте ее». «Вы так меня ненавидите, да?» «Я не пью отраву. Дело совсем не в вас. У вас просто не хватает ума». «Благодарю за разъяснение, мой интеллектуальный друг». «Но вы близки к истине». «Не подумайте, что я девственница. Когда мне исполнилось 11 лет, Эдди не упустил возможности заработать на мне доллар. Но сама я никогда не зарабатывала этим. Меня спасла музыка». «Жаль, что она не сумела спасти вас от того, что вы натворили». «Я попыталась использовать свой шанс, но просчиталась». «Вы заботились о своем соучастнике и хотите, чтобы деньги в любом случае достались ему». «Я же сказала, оставим это». Бетти помолчала, а потом добавила. «Можете отпустить меня, а деньги забрать себе. У вас никогда больше не будет такого случая заработать 100 000». «Как и у вас, Бетти. Как и у Аллана Теггерта». Она застонала, а когда вновь обрела способность говорить, спросила враждебным тоном. «Вы дурачите меня. Что вы знаете о Теггерте?» «То, что он мне сам рассказал». «Я не верю вам. Он ничего не мог рассказать вам». Она тут же поправилась. «Ему нечего рассказывать. Он ничего не знает». «Нет, он знает». «С ним что-то случилось?» «Да. Его уже нет. Он заработал дырку в черепе, как и Эдди». Она попыталась что-то объяснить, но слова захлебнулись в потоке рыданий. Высокий протяжный вой сменился равномерным всхлипыванием. Это продолжалось довольно долго, потом она прошептала. «Что же вы раньше мне не сообщили, что он умер?» «Вы не спрашивали меня. А вы любили его?» «Да, мы оба сходили с ума от любви». «Если вы его так любили, то зачем втянули в это дело?» «Я его не втягивала, он сам захотел. Мы собирались затем вместе уехать». «И счастливо жить после всего этого?» «Держите свои дешевые шутки при себе». «Эта сказка о чистой и непорочной любви не пройдет, Бетти. Он был мальчишкой по сравнению с вами. Я думаю, вы его обманули. Вам был необходим исполнитель, а этот парень оказался податливым». «Нет, все было совсем не так». Ее голос прозвучал удивительно нежно. «Мы провели вместе полгода. Он пришел в «Дикое пиано» через неделю после того, как я стала там выступать. Мы влюбились друг в друга, но у нас за душой ничего не было. Нам были необходимы средства, чтобы вырваться оттуда». И Сэмпсон показался подходящей добычей. «Нечего жалеть Сэмпсона. Сначала у нас были другие планы. Алан собирался жениться на девчонке Сэмпсона, а потом заставить его откупиться. Все испортил Сэмпсон. Как-то на ночь он уступил Алану свой домик. А в середине ночи мы поймали Сэмпсона, подглядывающего за нашими любовными играми из-за занавески. После этого Сэмпсон пригрозил дочери, что если она выйдет за Алана, то он порвет с ней все отношения. Он собирался выгнать Алана, но мы слишком много знали. Почему же вы не шантажировали его? Для вас это было бы более подходящее занятие». «Мы думали об этом, но он был слишком крупной птицей. Кроме того, у него лучшие адвокаты в стране. Да, мы знали о его делишках, но его трудно было уличить. Например, этот храм. Как мы могли доказать, что Сэмпсон знал, для каких целей его используют Клод и Трой?» «Если вы так много знаете о Сэмпсоне, то объясните, что привело его в такое ненормальное состояние». «Это трудно объяснить. Думаю, что это связано с его темпераментом. Он стареет и, вероятно, ощущает, что у него уже все позади. Он хотел бы что-нибудь найти, что позволило бы ему вновь почувствовать себя полноценным человеком. Например, астрология и острые ощущения во время необычных любовных ласк. Единственное, что для него существует, — это его дочь. Я полагаю, что она по уши влюбилась в Алана, поэтому Сэмпсон никогда бы не простил его». «Теггарт, вероятно, тоже любил ее, заметил я. «Вы так думаете?» Ее голос сорвался, затем она заговорила тихо и обиженно. «Да, я не смогла бы сделать его счастливым. Я это понимаю, и не надо об этом говорить. Как он умер, Арчер?» «Его загнали в угол, и он пытался пробиться с помощью пистолета. Некий Грейвс застрелил его». «Хотела бы я встретиться с этим человеком. Вы мне сказали, что Алан проговорился. Неужели он это сделал?» «А вас он ничего не сообщил». «Я рада этому», — печально вздохнула Бетти. «Где он сейчас?» «В морге Санта-Терезы». «Мне бы хотелось увидеть его в последний раз». Затем наступило обоюдное молчание, и Бетти погрузилась в болезненный сон. Глава 30. Когда мы приблизились к Буэнависте, опустившиеся сумерки уже сглаживали уродливые очертания здания, а на главной улице зажглись огни. В нескольких милях от города дорога вышла на побережье. «Это здесь», — буркнула Бетти. Она сидела так тихо, что я почти забыл о ее существовании. Я остановился на обочине неподалеку от перекрестка. Дорога, отходившая к морю, спускалась на пляж. На облезлом щите было объявление о работах по благоустройству пляжа. Домов поблизости не было. Метрах в 200 ниже дороги находился пляжный клуб. Несколько строений, длинных и низких, к тому же какого-то неопределенного цвета. «Вам не съехать вниз», — подсказала Бетти. «Дорога внизу размыта». «А я думал, что вы тут не были». «Была раз, на прошлой неделе. Я осматривала это место после того, как его обнаружил Эдди. Сэмпсон должен находиться в одной из кабинок в мужской раздевалке». «Дай-то бог». Я вынул ключ зажигания и оставил Бетти в машине. По мере того, как я спускался, дорога становилась все хуже и хуже. Темные окна дома были высокие и с карнизами. Я направил свет фонарика на двери и обнаружил на них надписи. Правая дверь с надписью «Джентльмены» была приоткрыта. Я широко распахнул ее без особой надежды найти Сэмпсона. Внутри было пусто и тихо. Никаких признаков жизни, кроме шума вечно беспокойного прибоя. Никаких следов ни Сэмпсона, ни Берта. Я взглянул на часы, 7:15. Минуло уже больше часа после моего звонка Берту. У него имелось достаточно времени, чтобы добраться сюда. Я не мог понять, что случилось с ним и шерифом. Я осветил пол, покрытый песком и сгнившими досками. Напротив меня был ряд закрытых дверей, обитых фанерой. Я шагнул к ним. Позади меня что-то зашевелилось, да так быстро, что я не успел повернуться. «Засада!» — подумал я, и сознание мое отключилось. «Вот гад!» — была первая фраза, пришедшая мне в голову, когда я очнулся. Свет фонаря, словно глаз циклопа, уставился мне в глаза. Моим первым желанием было вскочить на ноги, чтобы отомстить обидчику, однако низкий голос Берта усмирил это желание. «Что с тобой?» «Убери фонарик!» Его свет, казалось, проникая через глазные яблоки, пронизывал насквозь мою голову. Берт медленно склонился надо мной. «Можешь встать, Лью?» «Могу», — промычал я, но остался лежать. «Ты чего опоздал?» «Я никак не мог найти в темноте это место». «А где шериф? Тоже не смог найти?» «Да, он отвозил сумасшедшего в госпиталь. Я оставил ему записку с просьбой захватить врача и ехать следом за мной. Мне не хотелось зря терять время. А мне показалось, что ты потерял слишком много времени». «Я полагал, что знаю это место, но проехал мимо до самой Буэнависты и лишь тогда понял это. А когда возвратился, то долго не мог разыскать этот клуб». «Разве ты не видел мою машину?» «Где?» «Я сел». «Там, наверху». «Вот как?» «И я тоже поставил там свою машину, но твоей не видел». Я нащупал в кармане ключ. «Ты уверен? Они не взяли ключ зажигания». «Твоей машины здесь нет, Лью. Кто они?» «Бетти Фрейли и тот, кто меня оглушил. Вероятно, четвертый член банды, охранявший Сампсона». Я объяснил Берту, как я сюда попал. «Глупо было оставлять ее одну в машине. Мне так досталось за эти дни, что я здорово поглупел». Встав на ноги, я обнаружил, что они совсем не слушаются меня. Берт подставил мне свое плечо, и я передвигался, опираясь на него. Он поднял фонарик. «Дай я посмотрю твою голову». Его лицо сморщилось, выражая, как мне показалось, тревогу. Вид у него был погрустневший, осунувшийся. «Позже», — проронил я. Включив фонарик, я подошел к дверям. Сампсон оказался за второй дверью. Это был грузный старик, привязанный к скамье у дальней стены кабины. Голова его склонилась на бок, открытые глаза налились кровью. Берт, взглянув из-за меня, воскликнул. «О, боже!» Я передал ему фонарик и начал обследовать Сэмпсона. Его руки и ноги были связаны. Над его головой в стене торчал крюк, к которому была привязана веревка. Другой ее конец впивался в шею Сэмпсона и был затянут под ухом крепким узлом. Я пощупал его запястье. Оно было теплым, но пульс не прослушивался. Зрачки на его кроваво-красных глазах были асимметричны. Что-то трогательное было в его ярких носках, желтых, с зелененькими полосками, натянутых на его толстые лодыжки. Трогательное и печальное. Грейвс, позади меня вздохнув, спросил. «Мертв?» «Да». Я почувствовал страшный упадок сил, а потом появилось безразличие ко всему. «Он наверняка был еще жив, когда я приехал сюда. Сколько времени я мог находиться без сознания?» «Сейчас четверть восьмого». «Я прибыл сюда без четверти семь. У них полчаса форы. Нам надо спешить». «И оставить здесь Сэмпсона?» «Да. Полиция потребует, чтобы все оставалось как есть». Мы вышли в темноту. Собрав последние силы, я поднялся в гору. Моя машина исчезла. Студебеккер Берта стоял на другой стороне дороги. «Куда?» — спросил он. «В Буэнависту. Необходимо сообщить дорожному патрулю». Я заглянул в бумажник, не ожидая найти там ключ от камеры хранения. Но все было на месте, в отделении для визитных карточек. Тот, кто напал на меня, не успел поговорить с Бетти. Или они решили бежать, махнув на деньги рукой. Но мне в это что-то не верилось. Когда мы въехали в город, я попросил Берта. «Отвези меня на автобусную станцию». «Зачем?» Я объяснил, зачем, и добавил. «Если деньги там, то они могут за ними вернуться. Если же их нет, то они, скорее всего, взломали замок и уехали. Найди патруль, а потом заедешь за мной». Он высадил меня у автобусной станции. Я остановился перед стеклянной дверью и стал рассматривать большой квадратный зал ожидания. Несколько человек сидели на лавках и читали газеты. Дряхлые старики беседовали друг с другом, сидя напротив почтового киоска. В другом углу расположилась мексиканская семья, отец и четверо детей, образовавшая солидную группу. В билетной кассе сидела молодая девушка в цветастой гавайской блузе. Слева от кассы находился ларек для продажи пирожков, в котором красовалась блондинка в униформе. Справа располагался ряд металлических шкафчиков. Никто из находившихся в зале не выказывал никаких признаков беспокойства. Все эти люди ожидали обычных вещей. ужина, автобуса, пенсионного чека или спокойной смерти в своей постели. Я открыл дверь и подошел к шкафчикам для хранения багажа. Нужный мне 28-й номер был закрыт. Вставляя ключ в замок, я окинул взглядом зал. Никто не обращал на меня внимания. Я открыл замок и обнаружил в шкафчике большую красную сумку. Доставая ее, я услышал внутри шелест бумаги. Сев на ближайшую скамью, я открыл сумку. Коричневый бумажный пакет, находившийся в ней, был с одной стороны открыт. Я нащупал там пачки банкнот. Сунув сумку под мышку, я подошел к киоску и заказал кофе. «Вы знаете, что у вас на рубашке кровь?» — спросила блондинка. «Знаю. Я специально такую надел». Она испытующе осмотрела меня, будто сомневалась в моей платежеспособности. Подавив острое желание расплатиться с ней $100 купюрой, я положил на стойку 10-центовик. Она подала мне кофе в толстой белой чашке. Я пил кофе и наблюдал за дверью. В одной руке я держал чашку, а другая была наготове. Я приготовился выхватить ею пистолет. Электрические часы над кассой словно застыли. Автобусы подходили и уходили, сменялись ожидающие в зале. Когда часы показывали без 10:08, мне стало ясно, что ждать уже нечего и некого. Они плюнули на деньги и решили действовать иначе. В дверях показался Берт. Он энергично жестикулировал. Я поставил чашку и последовал за ним. Неподалеку стояла его машина. «Они разбили твою машину в 24 километрах отсюда», — сообщил Берт, направляясь к машине. «Они удрали?» «Очевидно, один из них смылся. Женщина по имени Бетти Фрейли погибла». «А что случилось с другими?» «Дорожный патруль еще не в курсе. Они получили только первый сигнал по радио». Мы покрыли это расстояние меньше, чем за 15 минут. Место аварии можно было угадать по скоплению стоящих там машин и толпе людей, казавшихся в свете фар черными силуэтами. Грейвс проехал совсем рядом с полицейским, пытавшимся отогнать нас красным сигналом. Выскочив из машины, я увидел за рядом автомобиля и пятно света. Там находилась моя машина, которая стояла, уткнувшись радиатором в откос. Я поспешил к ней, пробираясь через толпу любопытствующих. Полицейский из дорожного управления с непроницаемым видом положил мне руку на плечо. Я раздраженно стряхнул ее. «Это моя машина», — заявил я. Его глаза сузились. «Вы в этом уверены? Как ваша фамилия?» «Арчер». «Точно, машина ваша. Она зарегистрирована на ваше имя». Он тут же позвал молодого полицейского, стоявшего у мотоцикла. «Иди сюда, Олли! Нашелся хозяин этой машины!» Толпа стала бурлить, собираясь вокруг меня. Когда возле машины образовался плотный круг, я заметил возле нее на земле покрытую белым фигуру. Протиснувшись между глазеющими женщинами, я приподнял край покрывала. То, что там находилось, мало походило на человеческую фигуру, но я узнал ее по одежде. Два подобных зрелища в течение часа было слишком много для одного человека, и меня начало знобить. Кроме кофе, у меня в желудке ничего не было. Я почувствовал горечь во рту. Полицейские ждали, пока я приду в себя. «Эта женщина украла вашу машину?» — спросил старший полицейский. «Да, это некая Бетти Фрейли». «Мне сообщили, что она в розыске». «Да». «Что случилось с другими?» «С какими другими?» «С ней был мужчина». «Нет». «Когда ее обнаружили, рядом никого больше не было», — вмешался молодой полицейский. «Вы не можете это утверждать?» «Нет, я знаю точно. Я видел, как это произошло, и отчасти виновен в этом». «Нет, нет, Олли», — старший полицейский положил руку ему на плечо. «Ты поступил совершенно правильно. Никто не собирается тебя обвинять». «Во всяком случае, я рад, что машина была угнана», — выпалил Олли. «Это немного задело меня. Машина была застрахована, но ее будет трудно восстановить». Кроме того, я любил ее, как наездник любит свою лошадь. «А что именно случилось?» — в упор спросил я. «Я ехал к северу в нескольких километрах от этого места со скоростью около 80 километров в час. Эта дамочка промчалась мимо меня так, будто я стоял на месте. Я сразу двинулся за ней. Я стал приближаться к ней, только когда спидометр показывал что-то около 140. Она мчалась на всех парусах, словно хотела подняться в воздух. Даже когда я догнал ее и стал сигналить, она не обращала на это внимания. Тогда я перерезал ей дорогу. Она попыталась обойти меня справа, но потеряла управление. Автомобиль пролетел 30 метров и врезался в насыпь. Когда я вытащил ее оттуда, она была уже мертва». Когда он закончил свой рассказ, его лицо взмокло от пота. Старший полицейский похлопал его по плечу. «Не переживай, парень, ты все делал правильно». «Вы абсолютно уверены, что в машине больше никого не было?» — спросил я. Если только никто не улетел вместе с дымом. Но вот что удивительно, — добавил он высоким нервным фальцетом. Хотя огня не было, ступни ее ног были обожжены. Я не смог найти ее обуви. Она была босая. «Это удивительно», — пробормотал я. «Очень удивительно». К нам через толпу протиснулся Берт. «У них должен быть другой автомобиль», — сказал он. «Тогда зачем она поехала на моем?» Я подошел к машине и залез рукой в разбитый капот. Когда я нащупал провода зажигания, то оказалось, что контакты были соединены той самой медной проволокой, которой я ранее сам пользовался и оставил ее там. «Вот моя проволока. Она включила зажигание с ее помощью. Это больше похоже на мужскую работу». «Не обязательно. Она могла научиться этому от брата. Любой профессионал-водитель знает этот трюк». «Может, они решили разделиться, чтобы удобнее было убежать?» «Может быть, но я так не думаю. У нее хватило бы ума сообразить, что ее узнают по моей машине». «Мне нужно составить протокол», — сказал старший полицейский. «Вы можете уделить мне несколько минут?» Пока я отвечал на последний вопрос, подъехал шериф на радиофицированном автомобиле с помощником за рулем. Они вышли из машины и направились к нам. Полная грудь шерифа тряслась при ходьбе, как у женщины. «Что случилось?» — рявкнул он. Затем перевел свой подозрительный взгляд с меня на Грейвса. Я предоставил Берту возможность рассказывать. Узнав, что произошло с Сэмпсоном и Бетти Фрейли, шериф повернулся ко мне. «Вот видите, что вы наделали, Арчер? Я же приказал вам работать под моим контролем». У меня не хватило выдержки ответить спокойно. «Под контролем? Черт побери! Если бы вы побыстрее добрались до Сэмпсона, он бы остался жив». «Вы знали, где он находится, и не сообщили мне об этом?» — снова рявкнул он. «Вы ответите за это, Арчер!» «Да, знаю, когда истечет срок моей лицензии, вы уже говорили мне об этом. Но не лучше ли вам признаться в собственной беспомощности? Вы повезли какого-то психа в больницу, когда разворачивались такие события». «Я со вчерашнего дня не был в больнице», — возразил шериф. «Что за бред?» «Разве вам не передавали мою записку о местонахождении Сэмпсона?» «Никакой записки не было! Не выкручивайтесь, Арчер!» Я вопросительно посмотрел на Берта. Тот отвел глаза в сторону, и я прикусил язык. Со стороны Санта-Терезы со звуками сирены появилась машина скорой помощи. «Долго же вы добирались», — упрекнул я врача. «Мы знали, что она умерла, и поэтому не торопились». «Куда ее заберут?» — обратился я к полицейскому. «В морг Санта-Терезы, если она не будет возражать». «Не будет. Ей там понравится». Алан Теггерт и Эдди, ее любовник и брат, уже поджидали ее там в своих холодильных камерах. Глава 31. Берт Грейвс ехал очень медленно, как будто на него сильно подействовало случившееся. Нам потребовалось около часа, чтобы добраться до Санта-Терезы. Сперва я размышлял о Берте, потом о Миранде. Мысли мои были весьма грустными. Когда мы въехали в город, Берт с любопытством взглянул на меня. «Я не теряю надежды, Лью. Полиция имеет все шансы поймать его», — проронил он. «Кого ты имеешь в виду?» «Убийцу, конечно. Другого члена банды». Я не уверен, что таковой был. Руки Берта сжали руль. Я заметил, как побелели костяшки его пальцев. «Но ведь кто-то же убил его». «Да», — согласился я. «Кто-то убил Сэмпсона». Я встретился взглядом с Бертом, когда он медленно повернул голову. Долго и холодно он смотрел на меня. «Следи за дорогой, Грейвс!» Берт вновь повернулся лицом к дороге, но я успел перехватить его смущенный взгляд. На пересечении с главной улицей он затормозил на красный свет. «Куда мы теперь направимся?» «А куда бы ты хотел?» «Мне все равно». «Тогда поедем к Сэмпсонам», — решил я. «Мне необходимо поговорить с миссис Сэмпсон». «Ты хочешь сделать это прямо сейчас?» «Я работаю на нее. Мне надо отчитаться». Загорелся зеленый свет. Больше мы ни о чем не разговаривали, пока не доехали до виллы Сэмпсонов. Темное здание было едва освещено несколькими фонарями. «Мне бы не хотелось встречаться с Мирандой», — произнес Берт. «Сегодня днем мы поженились». «Не слишком ли ты поторопился?» «Что ты имеешь в виду? Я уже несколько месяцев как получил разрешение». «Ты мог бы подождать возвращения домой ее отца или хотя бы отложить это ради приличия?» «Она хотела сделать это сегодня, и мы зарегистрировали брак в здании суда». «И там тебе, вероятно, придется провести свою первую брачную ночь. Тюрьма — самое подходящее для тебя место, не правда ли?» Берт помолчал. Когда он остановил машину возле гаража, я взглянул ему в лицо. На нем царило спокойствие игрока. «Ирония судьбы», — промолвил он. «Я ждал этой ночи целых 4 года, а теперь не хочу с ней встречаться. Ты полагаешь, что я оставлю тебя одного? А почему бы и нет? Я не доверяю тебе. Раньше ты был единственным человеком, кому я верил». У меня не было слов, чтобы закончить фразу. «Ты можешь доверять мне, Лью. Отныне называй меня мистер Арчер». «Хорошо, мистер Арчер. У меня в кармане пистолет, но я не собираюсь им воспользоваться. Я устал от насилия, понимаешь? Заболел от всего этого». «Ты и должен был заболеть», — заявил я, имея на совести 2 убийства. «Ты, вероятно, удовлетворил свою жажду насилия». «О каких убийствах ты говоришь, Лью?» «Мистер Арчер», — поправил я его. «К черту этот высокомерный тон! Я не собираюсь этого делать». «Многие не собираются. Ты начал с того, что воспользовался случаем и пристрелил Тегерта. Ты всегда любил импровизировать. Затем ты стал действовать довольно беззаботно. Сегодня вечером ты уже не передал мою просьбу шерифу и, наверное, догадался, что я понял это». «Ты не сможешь этого доказать». «Я и не собираюсь. Просто этого оказалось достаточно, чтобы я понял, как все это произошло. Тебе нужно было хоть ненадолго остаться с Сэмпсоном наедине. Тебе нужно было завершить то, что не успели сделать партнеры Тегерта». «Ты всерьез полагаешь, что я причастен к похищению Сэмпсона?» «Я очень хорошо знаю, что ты не имел к этому никакого отношения, но ты отлично воспользовался похищением. Оно сделало тебя убийцей, предоставив тебе возможность прикончить Тегерта». «Я застрелил его из лучших побуждений», — возразил Грейвс. «Не хочу лгать или утверждать, что мне было жаль его, но я прикончил его, чтобы спасти тебя». «Я тебе не верю». Меня охватило бешенство. «Я не планировал этого», — продолжал оправдываться Грейвс. «У меня ведь не было времени для размышлений. Тегерт собирался пристрелить тебя, но я сумел опередить его и спасти своего друга. Все очень просто, и не надо разводить никаких теорий». «Убивать никогда не просто, особенно человеку с твоим умом. Ты ведь прекрасный стрелок, Грейвс, и не было никакой необходимости убивать Алана». «Тегерт должен был умереть. Он получил по заслугам», — жестко процедил Грейвс. «Но не тогда. Не затем я у него выведывал все. Не знаю, много ли ты слышал из того, что он мне рассказал. Вероятно, достаточно, чтобы понять, что Алан был одним из похитителей. И ты был уверен, что если он умрет, его партнеры прикончат мистера Сэмпсона». «Я почти ничего не слышал. Я увидел, что он пытается пристрелить тебя, и убил его». В голосе Грейвса послышался металл. «Очевидно, я допустил ошибку». «Ты допустил не одну ошибку. Первой ошибкой было убийство Тегерта. С этого все началось, не правда ли? На самом деле, тебе не так уж и нужна была смерть Алана. Тебе было нужно, чтобы умер Сэмпсон. Ты ни в коем случае не хотел допустить, чтобы он вернулся домой живым. Но у Тегерта уцелел лишь один партнер — Бетти, и она скрывалась. Она даже не знала, что Тегерт убит, пока я не сообщил ей об этом. У нее не было возможности убить Сэмпсона, поэтому ты убил его сам». Что-то вроде стыда появилось на его лице, и он попытался его прогнать. «Я реалист, Арчер, как и ты. Сэмпсон никому не был нужен». Голос Берта изменился, стал тусклым и невыразительным. Он весь сжался, стараясь отыскать какой-нибудь выход из тупика. «Раньше ты не так просто смотрел на убийство», — произнес я. «Ты отправлял за это людей в газовые камеры. Теперь же дело обернулось так, что, может быть, она поджидает тебя». Грейвс изобразил на лице жалкую улыбку, которая еще резче обозначила морщины на его лице. «У тебя нет против меня никаких улик, ни малейших». «У меня есть моральная уверенность и твое признание». «Оно не запротоколировано. У тебя недостаточно улик, чтобы отправить меня в камеру». «Это уже не моя забота. Ты можешь оценить свое положение лучше меня. Мне не совсем понятно, зачем тебе надо было прикончить Сэмпсона». Грейвс немного помолчал, а потом заговорил изменившимся голосом. Его голос стал искренним и словно помолодел, стал таким же, как несколько лет тому назад. «Странно, что ты сказал. Нужно было, Лью. Но именно так дело и обстояло. Я обязан был сделать это. Я не думал об этом, пока не нашел Сэмпсона в раздевалке. Я даже не стал с ним разговаривать. Я сразу понял, что нужно сделать, и сделал это». «Уверен, что проделал ты это с удовольствием». «Да, я убил его с удовольствием. Но сейчас мне не хочется об этом вспоминать». «Не слишком ли ты все упрощаешь? Я не психолог, но понимаю, что были и другие мотивы, более очевидные и менее интересные. Сегодня ты женился на девушке, в перспективе очень богатой. Не уверяй меня, что тебя не интересовало наследство твоей будущей жены, которое оценивается в 5 миллионов». «Это я очень хорошо понимал», — признался Берт. Но ты ошибаешься. Не все 5 миллионов. Половину получила бы миссис Сэмпсон. Я забыл о ней. Так почему ты не прикончил заодно и ее? Ты позволяешь себе слишком много. А ты позволяешь себе еще больше. Убил Сэмпсона, чтобы получить 1 с четвертью, половину ее денег. Не просчитался ли ты, Грейвс? Или ты позднее собирался прикончить и его жену вместе с Мирандой? «Ты знаешь, что это неправда!» — вскипел он. «Что ты обо мне думаешь?» «Мне нет нужды думать. Ты женился на девушке и в тот же день убил ее отца, чтобы ей досталось наследство. Что с тобой случилось, Грейвс? Неужели она не была нужна тебе и без наследства? Я думал, что ты любил ее». «Замолчи!» — раздраженно воскликнул он. «Оставь Миранду в покое!» «Не могу. Если бы это не касалось Миранды, мы бы еще могли о чем-то разговаривать». «Нет, нам больше не о чем разговаривать», — заявил Грейвс. Я оставил его в машине, все еще улыбающегося своей странной улыбкой, и шагал по песчаной дорожке. У него в кармане лежал пистолет, но я даже не оглянулся, так как верил ему. На кухне горел свет, но никто не отозвался и не вышел на мой стук. Я прошел через весь дом к лифту. В верхнем холле мне повстречалась миссис Кромберг. «Куда вы направляетесь?» — обратилась она ко мне. «Мне нужно повидать миссис Сэмпсон». «У вас ничего не выйдет. Она сегодня ужасно перенервничала и час назад приняла 3 таблетки снотворного». «У меня важное дело». «Какое?» «Известие, которое она с нетерпением ждет». В глазах у женщины промелькнуло любопытство, но она была слишком вышколенной прислугой, чтобы задавать вопросы. «Сейчас я взгляну, спит ли она». Она подошла к двери своей хозяйки и тихонько открыла ее. До меня донесся испуганный шепот. «Кто это?» «Кромберг. Мистер Арчер говорит, что хочет увидеть вас по весьма важному делу». «Хорошо, пусть войдет». Свет зажегся, и я вошел. Миссис Сэмпсон, лежа на спине, приподнялась на локтях. Лицо ее было отрешенным и опухшим от сна. Сквозь шелк пижамы просвечивали темные кружки сосков, похожие на глаза куклы. Я закрыл за собой дверь. «Ваш муж умер», — осторожно произнес я. «Умер», — повторила она. «Вы, похоже, не удивлены?» «А чему я должна удивляться? Вы не знаете, какие мне снились сны? Как ужасно, когда не можешь отключить сознание, все время видишь вокруг лица, сон не приходит. Вчера ночью я видела безобразные лица. Видела его лицо под толщей морской воды, и это страшно напугало меня». «Вы поняли, что я сказал, миссис Сэмпсон? Ваш муж умер. Его убили 2 часа назад». «Слышу, слышу. Я чувствовала это, и я знала, что переживу его». «Это все, что вы можете сказать?» «Что вы еще хотите от меня?» У нее был холодный, монотонный голос прорицательницы, находящейся на грани сна и бытия. «Я уже теряла близкого человека и знаю, что это такое. Когда убили Боба, я не могла прийти в себя 4 дня. Но я не собираюсь оплакивать его отца. Я желала его смерти». «В таком случае ваше желание исполнилось». «Он умер слишком рано. Каждый умирает слишком рано. Если бы Миранда вышла замуж за другого, Ральф изменил бы завещание, и я одна получила бы все деньги». Она лукаво посмотрела на меня. «Я знаю, что вы должны думать, Арчер. Вы думаете, что я злая женщина, но на самом деле я не злая. Просто я не очень-то богатая, разве вы не знаете? Мне нужно заботиться о том немногом, что я теперь имею». «Это половина от 5 миллионов», — посочувствовал я. «Дело не в деньгах, во власти, которую они дают. Мне она была так нужна. Теперь Миранда уедет, а я останусь совсем одна. Подойдите ко мне и присядьте на минутку. Мне ужасно страшно. Как вы думаете, буду ли я видеть его лицо каждую ночь?» «Не знаю, миссис Сэмпсон». Мне стало жалко ее, но другие чувства были сильнее. Я подошел к двери и открыл ее. Миссис Кромберг все еще находилась в холле. «Я слышала, как вы сказали, что мистер Сэмпсон умер». «Да». «Где сейчас Миранда?» «Где-то внизу». Я нашел ее в гостиной, сидящей перед камином. Когда я вошел, она взглянула на меня, но не поднялась для приветствия. «Это вы, Арчер?» «Да. Мне надо вам кое-что сказать». «Вы нашли отца?» Вспыхнувшее в камине дерево осветило ее голову и шею розовым светом. Глаза ее были широко открыты и бездонно глубоки. «Да, нашел. Он мертв». «Я знала, что это случится. Его убили сразу же, да?» «Хотелось, чтобы это было так». «Что вы имеете в виду?» Я не стал объяснять ей. «Мне удалось обнаружить деньги». «Деньги?» «Вот они». Я поставил сумку к ее ногам. $100 000. «Они меня не интересуют. Где вы их нашли?» «Послушайте, Миранда, теперь вы остались одна». «Не совсем», — возразила она. «Сегодня я вышла замуж за Берта». «Знаю, он сообщил мне. Тем не менее, вам нужно уехать из этого дома и самой позаботиться о себе. Первым делом вам следует спрятать деньги. Я испытал немало приключений, прежде чем они вернулись к вам, а они могут вам понадобиться». «Извините, куда мне их положить?» «В сейф, а потом положите их в банк». «Ладно». Она встала и решительно направилась в кабинет. Ее руки были напряжены, плечи приподняты так, будто она сопротивлялась какому-то давлению. Когда она открывала сейф, я услышал шум отъезжающей машины. «Кто это был?» — поинтересовалась она. «Грейвс. Он привез меня сюда». «Почему же он не зашел?» Собрав остатки храбрости, я сказал. «Сегодня вечером он убил вашего отца». Ее губы шевельнулись, и она с трудом проговорила. «Вы шутите, да? Он не мог этого сделать». «Мог. Днем я выяснил, где держат вашего отца. Я позвонил Грейвсу из Лос-Анджелеса и попросил его как можно скорее приехать туда вместе с шерифом и врачом. Когда я добрался туда, там никого не оказалось. Грейвс где-то спрятал свою машину и укрылся в здании. Когда я вошел в помещение, он подкрался ко мне сзади и ударил чем-то по голове. После того, как я пришел в себя, он сделал вид, что только что приехал. Ваш отец был мертв, еще теплый. «Не могу поверить, что Берт мог сделать это». «Вам придется поверить». «У вас есть доказательства?» «Это дело полиции. У меня не было времени их искать. Это сделают полицейские». Миранда присела в низенькое кресло. «Как много людей умерло. Отец. Алан». «Их обоих убил Грейвс». «Но Алана он застрелил, чтобы спасти вас. Вы говорили мне...» «Все не так просто», — перебил я ее. «Убийство юридически оправданное, но не было никакой необходимости совершать его. Грейвс — великолепный стрелок и мог только ранить Теггерта. Но он умышленно убил его, и у него были на это причины». «Какие же?» Она подняла голову. Мне показалось, что вместо нерешительности на ее лице появилась отвага. «Да, я была любовницей Алана». «Но вы собирались выйти замуж за Грейвса?» «До прошлой ночи я еще не сделала свой выбор. Я собиралась замуж, и Альберт был одним из претендентов. Лучше выйти замуж, чем оставаться в этом склепе». «Грейвс делал на вас ставку и выиграл. Но кроме этого он поставил на кое-что еще. Сообщники Теггерта не смогли убить вашего отца, поэтому Грейвс задушил его сам». Она прикрыла лицо руками. Жилки у нее на висках были нежно-голубые. «Это ужасно», — прошептала она. «Не могу понять, зачем он это сделал». «Ради денег». «Но он никогда не интересовался деньгами. Меня восхищала эта черта Грейвса». Миранда опустила руки, и я увидел ее горькую улыбку. Она печально промолвила. «Не очень-то удачно я выбрала предмет для восхищения». «Было время, когда Грейвса не интересовали деньги. Живи он в другом месте, он бы таким и остался. Тут деньги — жизненная сила. Ему осточертело работать на миллионеров, иметь дело с их деньгами, а самому оставаться бедняком. И вдруг он обнаружил, что есть шанс сделаться миллионером. Тогда он понял, что жаждет денег больше всего на свете». «Знаете, чего мне сейчас хотелось бы? Мне бы хотелось не иметь ни денег, ни секса. От них одни неприятности. Слишком мало радости и много горя». «Нельзя винить деньги за то, что они делают с людьми. Зло сидит в людях, а деньги лишь способствуют его проявлению. Люди теряют из-за них рассудок и собственное достоинство, как и случилось с Бертом». «Я поражена тому, что с ним произошло». «Никто не мог этого предвидеть, даже он сам. Главное, что с ним будет теперь?» «Вы заявили в полицию?» «Собираюсь. Мне будет легче, если вы дадите свое согласие, и вам тоже станет легче». «Вы просите моего согласия, не спрашивая моего мнения. Если хотите, пожалуйста, заявляйте. Только учтите, что у вас нет доказательств». Она беспокойно зашевелилась в кресле. «Он не станет отпираться, Миранда, если его обвинят. Вы знаете это лучше меня». «Я полагала, что хорошо знала, но теперь я ни в чем не могу быть уверена». «Вот поэтому-то вы и должны дать согласие. Вы не решаетесь, но ведь надо же обрести уверенность». «Я вообще не уверена, что смогу жить». «Не надо преувеличивать», — резко сказал я. «Самоубийство — не выход из положения. Конечно, все это ужасно, но я думаю, вы достаточно сильная девушка и сможете пережить. Я рассказал вам все в надежде, что вы одолеете все трудности и займетесь устройством своей жизни». Миранда наклонилась в мою сторону. Ее груди, нежные и влекущие, приблизились ко мне, и она прошептала своими мягкими губами. «Я не знаю, с чего начать. Что мне делать?» «Ехать со мной?» «С вами? Вы хотите, чтобы я поехала вместе с вами?» «Не пытайтесь переложить свой груз на меня, Миранда. Вы красивая девушка и очень мне нравитесь, но вы же не ребенок. Поедем со мной к окружному прокурору, пусть он решает». «Ладно, поедем к Хэмфри. Они с Альбертом были дружны». Мы направились в город. Когда она затормозила перед одноэтажным домиком окружного прокурора, там уже стояла чья-то машина. «Это автомобиль Альберта», — произнесла она. «Я не могу его видеть. Пойдите сами, пожалуйста». Оставив ее в машине, я поднялся по ступенькам на веранду. Хэмфри отворил дверь, прежде чем я взялся за ручку. Его лицо более чем когда-либо напоминало череп. «Грейв здесь», — сообщил Хэмфри. «Он приехал несколько минут назад и заявил, что убил Сэмпсона». «Что вы собираетесь делать?» «Я вызвал шерифа. Он уже едет». Хэмфри взъерошил пальцами волосы. Его голос и жесты были сдержаны. «Это удивительно и ужасно. Я считал Альберта достойным человеком и не мог даже предположить ничего подобного». «Достойные люди тоже совершают преступления», — заметил я. «Это как эпидемия. Вам, наверное, приходилось сталкиваться с подобными случаями». «Только не в кругу моих друзей». После короткой паузы он продолжил. «Минуту назад он рассуждал о высшей справедливости. Цитировал что-то насчет невиновности. Говорил, что она подобна пропасти. Нельзя в нее заглянуть и не упасть. Заглянув в ее глубину, человек становится грешен». Берт сказал, что он заглянул в пропасть и стал грешен еще до убийства Сэмпсона. «Он не разобрался в себе», — возразил я. «Он заглянул не вниз, а вверх. Вверх на дома, стоявшие на холмах, в которых властвуют большие деньги. Он сам намеревался получить крупную сумму, четвертую часть сэмпсонских миллионов». «Не знаю», — медленно проговорил Хэмфри. «Он никогда особенно не любил деньги. Что-то с ним произошло. Берт ненавидел Сэмпсона, но его многие ненавидели. Сэмпсон заставлял каждого, кто на него работал, чувствовать себя слугой. Но у Грейвса было нечто большее, чем просто ненависть. Всю жизнь он работал как вол и ничего не имел. Все потеряло для него смысл. Для него больше не существовал закон, понимаете? В конце концов, он решил обмануть весь мир и безрассудно убил человека». «Нет, не безрассудно, а очень расчетливо». «Очень безрассудно», — не согласился со мной Хэмфри. «Я еще никогда не видел столь несчастного человека, какой сейчас Берт». Я вернулся к Миранде. «Грейвс уже здесь. Вы не ошиблись в нем. Он принял правильное решение». «Он признался?» «Берт был слишком честен, и он не мог продолжать игру. Если бы никто не подозревал его, все могло бы быть иначе. Для честности нужны определенные условия. Грейвс узнал, что мне все известно. Он приехал к Хэмфри и все рассказал ему. Я рада, что он это сделал». Но она тут же опровергла свои слова, склонившись на руль и содрогаясь в рыданиях. Я пересадил ее и повел машину сам. Когда мы въехали на холм, я увидел огни города. Они казались нереальными. Звезды и горящие окна представлялись искрами холодного огня, разбросанными в черной пустоте. Реальностью была сидящая рядом девушка, потрясенная и растерянная. Она была такой беззащитной, такой несчастной, что мне хотелось обнять ее, прижать к себе. Сейчас я мог сделать с ней все, что угодно, но если бы я это сделал, она бы возненавидела меня потом. Я сдержался, предоставив ветру возможность обнимать ее. Она выплакалась на моем плече, но, вероятно, сделала бы то же самое и на плече кого-нибудь другого. Постепенно ее плач затих, усыпив сам себя. Мимо нас, у подножья холма, промчалась машина шерифа, направляясь к дому, где дожидался правосудия Альберт Грейвс. Оригинал книги написан в 1949 году. Читал Александр Степной.